30. Ваша книга до боли правдива. Это действительно эпопея взвода Пуалю, настоящих солдат. Товарищи с восторгом передают друг другу странички вашего романа, рассказывающие об их будничном героизме. Наконец-то, говорят они, появился честный и талантливый писатель, который не только увидел правду, что, может быть, не так уж и трудно, но и отважился рассказать об этой правде, в то время как столько известных писателей ежедневно засоряют наши мозги своей продажной писаниной. А Дарпен, 40-й пехотный полк нестроевой роты, 91-я полевая почта, 26 марта 1917 года.